ты? А может, ты сам? Или дяденька-машинист? Я такой запас энергии на это высадил, чуть пуп не сорвал, выражаясь по-человечески». Да уж, выражался он по-человечески, дальше некуда. Все страхи Стасика улетучились. Он спросил с растущим ощущением счастья. «Ты в любой шарик можешь вселиться, если я его возьму. Только в тот, который тебе нравится. Тогда импульс идет, и я... вот». «Но ведь тот снежок вчера, он мне вовсе не нравился». «Нравился. Ты просто сам не заметил. Ты его так ласково гладил и примерялся, как вляпаешь в спину тому, шпиону». Стасик рассмеялся. Громко, как во время игры на летнем дворе. Все оглянулись на него, а Зяма захихикала. «Стась, ты чего?» И шагнула оглобля к нему. Зацепила за табурет, полетела на пол, а головой трах Стасика в колени. Он дернулся, сжал пальцы, чтобы не выронить шарик. А тут хрусть, и посыпалась белая скорлупа. Стасик закричал, будто на него кипяток вылили. Треснул Зяму по тощей спине двумя кулаками, раскровенил об осколки ладони, убежал к себе. И долго рыдал, укрывшись с головы полушубком. Дергал ногами, когда мама сперва ругала его за скверное поведение, а потом ругать перестала и успокаивала. Говорила, что Полина Платоновна покажет ему все свои игрушки и подарит любой шарик на выбор. Стасик продолжал плакать в косматой душной темноте. Потому что какой бы шарик ни подарили, все равно он разобьется или потеряется, или отберут его, или случится еще что-нибудь злое и подлое. Потому что вся жизнь такая. Куда ни пойди, везде только и стараются отобрать последнюю радость. Везде чичи и слякоть. Даже банный лог превратился в раскисшую улицу, где голые деревья и серые развалюхи. Стасик дернулся, сжал кулаки, с ненавистью всадил их в подушку. Что-то затвердело в левом кулаке, как орешек. Потом орешек вырос, растолкал стиснутые пальцы, и они обняли, ощутили гладкий шарик. «Стасик!» Он сбросил полушубок, сел. В руке у него был белый целлулоидный мячик для пинг-понга. Обыкновенный, склеенный из двух половинок, с красным треугольничком-клеймом. Он знакомо теплел, щекотал словами. «Стасик, не плачь. Теперь я никуда не денусь, всегда с тобой буду. Потому что вот я, сам себя сделал». Катюшка спала. Мама за дверью о чем-то тихо говорила с Полиной Платоновной. Стасик заплакал опять, уже без горечи, облегченно. «Не плачь», — снова попросил белый шарик. «Что тебе сделать, чтобы ты не плакал, а? Скажи». «А что ты можешь?» — улыбнулся сквозь слезы Стасик. «Я пока не знаю. Ну, наверное, что-то могу. Поезд вот остановил же». «Ух, верно», — вспомнил Стасик. И даже слегка испугался. Но тут же улыбнулся грустно и снисходительно. «Нет, все равно то, что я хочу, не сможешь». «А что хочешь?» Стасик сказал без надежды, без насмешки. Просто грустно поделился с белым шариком. «Вот если бы сейчас было лето...» Стасик сидел в кресле перед широким зеркалом, по шею закутанный в простыню. Над головой чиркали блестящие, с солнечными искрами ножницами. Стасик видел в пятнистом зеркале себя, веселую молодую парикмахершу Маню, а за спиной у Мани открытое окно, в котором качал клейкими, молодыми еще листьями тополь.